дыскусія экспертаў. Ці варта верыць словам Александра Лукашэнкі, які заяўляе, што рэформа ў Беларусі не будзе? Як доўга можа працягвацца шок без тэрапіі, які зведвае зараз беларускае грамадства? Які стратэгічны план мае беларускае кіраўніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і палітык і эканаміст Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. З 16 лютага Александр Лукашэнка чарговым разам выказаўся пра крызіс і рэформы. На нарадзе, дзе абмяркоўвалася пакет рашэнняў, які прапаноўваў урад, ён заявіў: «Усялякія размовы, якія, прабачце мне, ператварыліся ў балбатню наконт нейкага крызіса, непрымальныя. Ніякага крызісу няма, крызіс у галовах». Таксама, гаворачы пра рэформы, кіраўнік дзяржавы сказаў: «Мы павінны стварыць нармальнае жыццё людзей, вось што трэба. А вы замест хлеба хочаце даць людзям нейкую рэформу», заявіў Александр Лукашэнка. Бачым, што вось ужо амаль 6 месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка адказвае тым аналітыкам, якія разглядаюць пытанне, ці пойдзе ўлада на рэформы, і адказвае даволі адназначна: рэформаў не будзе. Але, ну, для мяне даволі дзіўна, што знаходзяцца многія людзі, якія дагэтуль яму не вераць. А ці верыце вы прэзідэнту, калі ён кажа, што рэформаў эканамічных у Беларусі не будзе? Лео Марголін. Ну, па-першае, я сказаў бы, што я адказваю не аналітыкам, а адказваю свайму атачэнню. Ён не звяртаў бы ніякай увагі на незалежных аналітыкаў, але вось гэта яскрава пацвердзае, што ўжо 6 месяцаў ягонае атачэнне талдычыць яму, што без рэформаў нічога рабіць нельга. А ён 6 месяцаў парта адказвае свайму акружэнню, што рэформаў не будзе. Вось які тут сапраўдны сэнс. Ну, а ці будуць яны на самой справе? Я думаю, што не будуць, бо Лукашэнка па сваёй псіхалогіі, па свайму менталітэту да рэформу не здатны. Ён баіцца, разумее, што гэта нейкае разрушэнне, што чакаць ад гэтага пакуль што невядома. А народ маўчыць. Пакуль народ маўчыць, рэформу не будзе дакладна. Зварагулін, вось мы недавно якраз з калегамі ў эфіры абмяркоўвалі гэтую ж тэму, і адзін з аргументаў быў, чаму тады Лукашэнка не пазвальняе ўсіх гэтых, ну, рэфарматараў ці тых людзей, якія прапануюць яму пакет больш-менш рынкавых, радыкальных, нерадыкальных, але рынкавых крокаў, і не прызначыць замест іх такіх планавікаў, якія былі раней кіраўніцтва Беларусі. Вы ведаеце, яны ёсць гэтыя планавікі, але яны ўжо састарэлыя. Калі зноў прызначыць Мясніковіча, якому ўжо 66 год, дык, напэўна, будзе вельмі дзіўна і вельмі смешна. А ў малодшым пакаленні, я думаю, што такіх ўжо не засталося, бо гэта нейкая такая своеасаблівая генерацыя тых, якія былі выхаваны і адукаваны ў Савецкім Саюзе. Такіх, напэўна, толькі сярод пенсіянераў яшчэ засталіся. Барыс Жаліба, як вы ставіцеся да вось гэтай дылемы, што Александр Лукашэнка кажа, што рэформаў не будзе, але паўтарае гэта літаральна кожны месяц, але многія дасюль яму не вераць? Я вот веру Лукашенку, коли он заявляет, что реформ таких глубоких не будет. Хотя есть такие пункты гледжання, что життё змусі президента все ж таки открыть шлях вот этим глубоким реформам, связанным с приватизацией, с перебудовой керования экономикой, с уменьшением присутности державы в экономике. Вот такий погляд есть. Но я думаю, покуль он, так сказать, на этой посаде, реформ глубоких не будет. А калі казаць пра тое, што называецца, можа быць, не радыкальныя рэформы, а проста, ну, скажам, напрыклад, паступовае зменшэнне долі прыватнай уласнасці, яно ўсё-ткі нібыта павялічваецца апошнія гады? Вот такія неглыбокія рэформы, гэта робіцца, яны ёсць. Ну, напрыклад, давайте паглядзім, усё ж такі скарацілі спіс такіх сацыяльна значных тавараў харчовых, асвабадзілі цэны, тарыфы на паслугі і на тавары, які рэгулюе дзяржава, гэты спіс таксама стаў меней. Усё ж такі выставілі на продаж, памятаю, 260 предприемств. Ну, яны, як кажуть, другой руки, и, як кажуть, а кто их зараз купить, это такие стратные и так далее. Но все ж таки такая спроба зроблена. Ну, вот такие кроки, яны есть, мы их назираем. Но это все, так сказать, не дотыкая сутность белорусской модели, белорусской такой командно-административной модели. Господин Марголин, коли кажуть про реформы, то, звичайно, оговорывается, что особливо на первом этапе яны не приносят таких мгновенных позитивных выников и часто могут быть довольно болючими для народу. То, что мы зараз назираем в Беларуси, это многие уже окресливают как шок без терапии. То есть рост цен, рост коммунальных тарифов, заявление неких новых податков, заявление неких новых выплат, обмежеваний некоторые. Вот все эти деньги, навод при неким, ну скажем, аспекте можно назвать реформами, может быть, непоследованными. Вот коли б, например, гэтые ж деньги проводили, ну, либеральные, скажем, улады, их бы называли реформами? Видите, на мой погляд, вы вельми правильно сказали, что это шок без терапии. Это значит, что никакие это не реформы. Коли бы это робили либерально, они бы робили это по-иншему, из иншего конца. Вот возьмем, например, мы то, что растут цены на жилево-коммунальные послуги. Але ж при этом не растет прозрыстость этих послуг и не растет конкурентное осяроддзе у этих послуг. Это означает, что сегодня можно подвысить цену вдвоя и сказать, что нареште мы тут 80-90% покрываем затрат. А завтра сказать, что мы снова инфляция шиде, продолжается, завтра можно сказать, что снова мы покрываем только 50%. Треба снова вдвоя подвысить. Вот это означает как раз шок без реформ. Я не згодна с теми, кто кажет, что реформы не могут быть без погашения умов життя насельництва. Вот, скажем, коли б зараз снять все перешкоды для приватных предпринимальников, это б нашмар бы снизило напруженность у громадства, а это не потребует ничего от державы. И коли б вместо того, как подтримливать стратное державное предприемство, просто платили б заробки этим людям, какие там працуют, а предприемства остановили, коли они не могут продавать свою продукцию. Это так само было бы нашмат для державы. Но вот коли вы уже сгадали приватных предпринимальников, это зараз горячая тема индивидуальных предпринимальников, то вы сказали, что вот это можно было бы заробить, а держава не иде. Чему тогда, по-вашему, держава на это не иде? Ну, на мой погляд, держава не идет тому, что предпринимальники, они разбирают вот эту командно-административную модель. И некому хочется, и кто-то доводит до Лукашенко, что вот все наши проблемы с легкой промысловостью и с державным гандлем, что это все справа рук предпринимальников. Просто люди, которыми нельзя керовать, которые не подпорядкуются команде, становись, стройся, равняйся, эти люди они непримальны для Лукашенко. А лишь мы памятаем, что в початку 90-х годов, когда ситуация была не меньше тяжкая, чем зараз, как раз таки индивидуальное предпринимательство заявилось и той отдушиной, куда смогли пойти люди из державных предприемств. И тому, коли придет новая влада, коли она займется саправды реформами, она так само сделает это же, как и тогда. Сдымем все перешкоды с индивидуальных предпринимальников. Господар Жаліба, на вашу думку, коли вот уже агульно есть признание, скажем, разумение у незалежных экономистов, хотя бы, что зараз отбывается шок без терапии, то який стратегичный план у белорусских уладов, коли они это робить? То бок подвышать разные податки, ну, у образно, короче, залазить у кишеню громадян, але при этом ничего не менять в экономице, на что они разлишивают? Ну, ведайте, откуда это пошло. Возьмем наших соседей, поляков. Так, у початку 90-х яны находились на стартовой позиции так же самой, как и Беларусь, как и белорусы. И вот Польша поднялась, и зарплата в 3 раза более, и за товаром наши, и за леками наши ездили, и так далее. Но там был такой Лешек Бальцерович, який поляки прозвали потом его отец польской реформы, но не кляли его в 90-е, потому что он шок, он поехал. пайшоў на шок на эту перабудову. І спачатку, конечно, жыццёвы ўзровень насельніцтва вельмі падаў, но потым паўстала ўсё. А 100 беларусаў так і гаворыць, што ў беларусаў, значит, пастаянна шок ідзе. У нас насамрэч перманентны крызіс, так, з такімі фазамі абастрэння. Вось. А, значит, терапія няма, а терапія гэта рэформы. А чым сейчас думает беларускі ўрад, ну, мне цяжка сказаць. Если нічога не мяняць, не мяняць эту авторитарную модель, если будзе президент ездзіць па прадпрыемствам, яны у нас ўсё-ткі дзяржаўныя фактычна, строіць там дырэктароў са справазданнем і гэтак далей, всім камандаваць і ўсім камандаваць, то нічога не будзе. Ну, я магу, скажам, даць сваю версію, якую спадаржалі бы вы таксама агучвалі фактычна не раз у нашых перадачах, што беларускія ўлады чакаюць, што цана на нафту падвысіцца, Расія зноў паўстане з кален чарговы раз і пачне закупляць беларускія тэлевізары і трактары. Так, Лев Федорович справедливо зауважил, что в большинстве отношения сегодня Лукашенко, там же не дурные люди, так? Разумею, что треба нечто такое робить. Но у всех спробы за их боку, как я бачу, не приводит. Именно это Лукашенко так и будет чекать чергового кредита от Путина 2 миллиарда. С надеей, значит, быть еще, что будет 3-миллиардный кредит МВФ, потому что российские идеи на оплату внешних позык. Ну и будет это все, как кажут, чекать у надворье у моря. И ничего, урад тут такого радикального, может, там и хотели бы зрабить, я думаю, не сможем. Дякую. На заканчэнне, Леў Марголін, ваша версія таксама. Які, па-вашаму, скажам, стратэгічны план вот в таких паводзінах у беларускага эканамічнага кіраўніцтва? Ну, я думаю, что никакой стратегии на самой справе нема, есть только тактика. А вот то, что зараз робить Лукашенко, я поранал бы с апошними годами, с апошними месяцами Третьего Рейха, коли они все сподевались на некое чудо зброю. Так и Лукашенко сподевается на некий цуд, але я думаю, что цуда не будет, бо уже амаль что все незалежные эксперты згодны, что цена на нафту будет заставаться низкой, як може навіть не некалькі год, а десятигоддзе. Тому нічого іншого, як такое повольне розбурення, не буде. А єдине, що може підштурхнути Лукашенка до реформи, це тільки хвилювання серед людей, серед народу. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У гутарцы брали удел Борис Жаліба и Лев Марголін. Вел передачу Виталь Цыганков.